Глава 17. Страхи и кошмары. А меня начала бить крупная дрожь. Вот как объяснить деду Гонро, что почти каждую ночь видела кошмар, как дядя Дерек меня случайно встречает, а потом гонится и, в конце концов, поймав, избивает и сажает на цепь в подвале дома Норренхайтов. Причем в каком бы образе я ни была, итог был один. С того самого момента, как удалось сбежать из дома Норы, я думала насчет того, как заработать себе на жизнь. Даже после предложения деда Гонро заняться его ремеслом, хотела быть уверенной, что сама приняла это решение, а не пошла по наиболее легкому пути. Но как ни крутила, выходило все одно. Остаться среди просящих было безопаснее и разумнее. О том, чтобы наняться в помощницы к торговцам, речи не шло. Быть всегда на виду — это шанс встретить дядю Дерека в любой момент. За прилавком ли, спеша на рынок, или с какими-либо поручениями. Уйти в белую прислугу означало периодически мелькать в доме. Неважно, заниматься ли уборкой, или прислуживать за обедом, или даже помогать кухарке. Неважно, что источник сказал о том, что в этой стороне дядя Дерек не бывает. Уверена, землю рыть собственноручно будет в поисках сбежавшей племянницы. Нора о простой жизни почти ничего не знала, поэтому велика вероятность искать ее в той среде, к которой та привыкла. Поэтому ничего не мешало навестить местных представителей дворянства или просто зажиточных горожан, либо под предлогом визита вежливости, либо придумав что-то вроде торгового предложения. Дерек носит графский титул, как оставшийся в роду старший мужчина. Таким образом, получалось, что и Нора, и он имели равный вес в обществе, ровно до того, как наследница выйдет замуж и передаст титул мужу или второму по очередности рождения ребенку мужского пола. Вот еще одна причина, по которой дядя хотел жениться на племяннице. Поэтому из-за титула его всегда и везде будут рады принять. Наняться вместо попроще в качестве черной прислуги, следовательно, заниматься самой трудной и низкооплачиваемой работой, вроде посудомойки или свинарки при трактире или дешевой гостинице, быстро попрощаться со здоровьем, а у меня его было не так много. Да, просящие работали на улице всю светлую часть суток, но, по крайней мере, не таскали тяжести. К тому же у нищенок были свои секреты, как быстро не околеть от холода, но выглядеть при этом, словно в одном драном платье стоят. «Лара, ты меня слышишь? Ты уже работала прислугой или тебя кто-то обидел?» Я замотала головой, прогоняя один из ночных кошмаров, пригрезившийся после вопроса про прислугу. Дед Гонро довел меня до стола и усадил на табуретку, а сам ногой пнул соседнюю, чтобы придвинуть к себе. Придерживая обеими руками за плечи, сел напротив и медленно повторил свой вопрос. «Тебя кто-то обидел?» «Да, обидел. Отказала одному, богатому. Сильно отказала». Дед Гонро налил из чайника воды и протянул мне кружку. «Спасибо». «Ты его покалечила?» «Нет, руки, ноги, голова и остальные части тела остались целыми, к сожалению. Но разозлила его сильно, он может меня искать. Ну или случайно наткнуться, и тогда мне не жить». «Высокородный?» Я кивнула. «Это он тебя?» Дед Гонро аккуратно дотронулся шершавыми пальцами до сине-зелено-желтого синяка, по-прежнему украшающего правую половину моего лица. «Да». Впервые за все время знакомства со стариком тот выругался. Постукивая сжавшийся в кулак ладонью по столу, он задумчиво произнес: «В таком случае тебе действительно повезло, Лара, что к нам попало. Просящие для благородных чернь, не заслуживающие внимания. Они на нас не смотрят и тем более не разглядывают. Лицо платком или шарфом даже в жару можно замотать». «Я тоже пришла к такому выводу. Больше шансов выжить». «В конце концов, если сможешь себя зарекомендовать, не впадая в долги, сможешь уйти и уехать куда-нибудь подальше через пару лет. Король никого силком не держит». «Да куда я от вас уйду, дед Гонро? Вы мне помогаете, я вам помогаю и буду помогать». «Не горячись, Лара, молодая ты еще, найдешь свое счастье. И оно не в том, чтобы за старым ворчливым стариком ходить будешь до конца его дней». Я даже возмущенно крикнула. «Дед Ганро, зачем же вы так? Вы со мной больше недели нянчитесь. Неужели я посчитаю зазорным вас бросить после всего, что для меня сделали?» Старик хитро подмигнул. «Ты, если уехать решишь, предупреди только, чтобы я не волновался. Или весточку какую передай. Дескать, уроки старика запомнила, ушла за счастьем». «Скажете тоже, я лучше у вас ремеслу вашему учиться буду». «Будешь, будешь. Раз уж помощница такая, мне прямо под ноги свалилась. Давай, помогай. У меня сегодня улов богатый». Дед Ганро начал доставать из сумки продукты. Картошку, небольшой вилок капусты, морковь, лук, два хлеба, а под конец поставил на стол два небольших горшочка, закрытых тряпицами, стянутыми веревочками. Я развязала одну из них и принюхалась, заглядывая внутрь. «Это же тушенка! Гусиная!» «Да, сегодня деревенские венчаться приезжали. Из зажиточных. Так что всех одарили не только деньгами. Я только хлеб по дороге купил. Так что и на завтра у нас с тобой будет похлебка с мясом. Больше двух дней я бы не рисковал тушенку хранить. Ну и еще кое-что прикупил для тебя». Дед Ганро достал небольшой ножичек размером с овощной и протянул мне. «Девушкам, конечно, принято цветы дарить, да только толку от них меньше. Бери, а то ты моим тесаком орудуя, да той шкряблкой быстрее без пальцев останешься». Ножик я предусмотрительно положила на стол, а сама повисла на шее у старика, благодаря за подарок, внимание и заботу. «А ты ведь точно не местная? Совсем?» У меня внутри все замерло, пока соображала, что именно имеет в виду дед Ганро и что я сделала не так. «Смотри, главное, инквизиторам не попадись. Пришлых не любят, одни беды да раздоры из-за них». «Но...» «Ножи в качестве подарка никогда не преподносят, не к добру считают люди. Поэтому я тебе его просто отдал. И об этой примете знают абсолютно все, не только деревенские, но и знать. У них в правилах этикета даже прописано». «Но если король узнает, то что со мной будет? Инквизитором сдаст?» Дед Ганро убрал один из горшочков подальше от тепла. «Нет, ему нет никакого дела до того, кто ему служит. Не нарушай законов, и никаких проблем не будет. Даже с инквизиторами это правило работает. Пришлые они ведь что? Недовольными были тем, где оказывались, все переиначивать пытались». «Волнение поднимать, а такое никому не нужно. Считай это четвертым уроком, и не переживай ты так. Довольна с тебя потрясений последних дней». «Спасибо, дед Ганро, что бы я без вас делала?» «Думаю, валялась бы трупом в канаве неподалеку от того места, где мы с Робом на тебя наткнулись. Так что не забивай себе голову. Ты сейчас здесь, в тепле, и никто тебя в обиду не даст». Дед Ганро меня обнял, а потом отправился мыться и переодеваться. Нож оказался и вправду хорош. Легко лег в руку, и вскоре картофельные очистки спиральками заструились из-под него. Для того, чтобы покрошить сырые клубни, пришлось все-таки взять большой нож, но на этот раз держала его крепко. Восхитительный аромат, обжариваемый в жире, снятом с тушенки картошки, будоражил нос настолько, что хотелось лопаточкой бить себя по рукам. Следом отправился нарезанный лучок, и терпеть, когда ужин приготовится, стало совсем не вмоготу. Кто-то вываливает тушенку сразу всю на сковородку, а потом добавляет картошку. Но я так никогда не делала, а то мясо пригорит и станет сухим. Тем более, что сейчас у меня была домашняя, из нежной сочной гусятины. Я подцепила небольшой кусочек и еле заставила отставить горшочек в сторону, чтобы случайно в забытьи не смолотить все в одно счастливое жмурящееся лицо. Надо ли говорить, что ужин удался на славу? Даже тарелки особо мыть не пришлось, так как хлебом подобрали все подчистую. А утром, унося с собой драники, дед Ганро пообещал сделать вечером сюрприз.